Глава 83. Драупади встречается с царицами Кришны. Блаженный Шука сказал: «После встречи с женами пастухов Кришна воротился в стан Ядавов, где его встречали братья Пандавы и все его семейство». Поклонившись до земли, Юдхиштхира обратился к Кришне, своему могущественному покровителю и другу, с такими словами: «О Кришна, того, кто однажды коснулся твоих стоп, уже никогда не покинет удача. Мед сказаний о тебе, что струится с уст святых, пьянит наши души и пробуждает от мучительного беспамятства. Все беды и тревоги живой души исчезают, утопая в сиянии, исходящем от твоего лика. Тебе ведомо все, что было, есть и будет. Своей ворожащую силою ты принял зримый человеческий облик, дабы сберечь от гибели закон и веду. Я склоняюсь к твоим стопам, вожделенному прибежищу святых и праведных». Блаженный Шука продолжал: «Покуда Пандавы приветствовали владыку мира хвалебными речами, жены семейства Анхаков и Кауравов вели меж собою беседу о подвигах Кришны. О Вайдарбха, Бхадра и Джамбавати, о Каушалья, Сатьябхама и Калинди, о Шайбья, Рахинии и Лакшмана, спрашивала жен Кришны непорочная жена Пандавов Драупади: «Скажите, как случилось вам выйти замуж за Кришну, Господа Вседержителя?» «Меня, — сказала Рукмини, — Кришна унес, как лев, свою добычу перед самым венчанием с ненавистным мне Шишупалою на глазах у всей свадьбы. А когда жених со своими друзьями и со всем их войском бросился догонять нас, мой прекрасный похититель обратил их всех в бегство, и пришлось им с позором возвращаться домой. А меня, — сказала Сатьябхама, — Кришна взял в жены в знак примирения с моим отцом, который винил Кришну в смерти его брата. Дядя мой погиб из-за драгоценного камня Шьямантака, который он позаимствовал у моего батюшки, отправившись на охоту. Все думали, что это Кришна убил моего дядю, чтобы завладеть нашим семейным самоцветом. И дабы смыть себя подозрение, Кришна отправился в лес и нашел камень в медвежьей пещере. После долгой битвы с медведем мой Господь овладел драгоценностью и вернул ее моему отцу, который в знак раскаяния отдал меня Кришне в жены, когда я уже была помолвлена с другим. Я, — продолжала Джамбавати, — не знала о Кришне до нашей встречи. Мой отец — тот самый медведь, с которым Кришна бился в поединке за волшебный камень Шьямантака. Осознав на 27-й день, что он бьется со своим господом Рамачандрой, сошедшим на землю в ином обличии, мой родитель пал Кришне в ноги и покорно отдал ему камень и меня в придачу. И теперь я счастливая слуга, собственность моего прекрасного господина. Меня Кришна нашел в лесу, — сказала Калинди, — где я проводила все дни свои в покаяниях и молитве о возможности хотя бы раз коснуться стоп моего Господа. Он появился со своим другом возле моей обители и предложил мне стать ему женой. И сейчас Я самая счастливая женщина на свете. Я подметаю его дворец от пыли. Меня Кришна похитил, сказала Митравинда, на моей своем варе, перед собравшимися царями. Он заявил властителям земли, домогавшимся моей руки, что всего достойней для воина не ждать выбора, а похитить невесту. Он забрал меня, как лев забирает добычу у шакалов, на глазах у оторопевших царей. И когда они и брат мой, пылая гневом, набросились на моего владыку, он в открытом бою победил их всех и увез меня в Двараку на своей колеснице. И теперь у меня нет иного желания, кроме как служить лотосным стопам Кришны из жизни в жизнь. «Когда я достигла зрелости, — сказала Сатья, — мой отец объявился искателем моей руки, что дочь его выйдет замуж лишь за того, кто одолеет в схватке семерых могучих быков с рогами острыми, как сабли. Многие цари, кто прежде добивался меня, сложили головы в битве с неукротимыми быками, но Кришна связал их, как ягнят, и приволок к ногам моего отца, а затем он взял меня и моих девушек и под защитой четырех дружин отправил в свою столицу». А всех женихов, что устроили нам по пути засаду, Кришна сокрушил в коротком бою. «Я, — сказала Бхадра, — давно втайне любила Кришну, но не смела признаться в том моему отцу, который приходится Кришне родным дядей. И однажды отец пригласил Кришну в гости и при стечении всех родственников предложил ему жениться на мне. А вместе со мной Кришна получил 1000 наложниц, юных и красивых, целую дружину воинов, пеших и конных, 10000 боевых слонов и столько же колесниц. Я, — молвила Лакшмана, — узнала от святого старца Нарады о подвигах прекрасного Кришны и отдала Кришне мою душу. Если несравненная Лакшми предпочла Кришну властителям вселенной, то мне, земной женщине, даже не пришлось раздумывать. Добрый отец мой, Брихацена, зная о моей сердечной страсти, устроил нашу встречу с Кришной и нашу свадьбу. Я последовала твоему примеру, добродетельная Драупади. Ты, желая получить в мужья Арджуну, лучшего на земле лучника, поставила женихам условия поразить без промаха 5 стрелами рыбку через малое кольцо. Я сделала то же самое, только мои женихи не могли видеть рыбку, а видели ее отражение в кувшине с водой. На мою свайамвару в наш город из разных стран прибыли прославленные цари и герои со свитою и войсками. На краю города, на поле, обнесенном рвами, отец мой устроил состязание желающих получить мою руку. И кругом были воздвигнуты великолепные здания, украшенные драгоценными камнями и цветами, где расположились прибывшие цари и царевичи. Один за другим стали выходить на поле витязи, но никто не мог даже натянуть лук отца. Многие, согнув его совсем немного, были отброшены его распрямляющимися концами и валились с ног или отступали с разорванной одеждой и разбитыми браслетами. А те из витязей, которым удалось натянуть тетиву, то были Джарасандха, Шишупала, Пхима, Дурьотхана, Карна и царь Амбаштхи, не смогли по отражению определить место самой цели. Один за другим цари покидали поле, удрученные неудачей, отказываясь от надежды завоевать мою руку. Только один Арджуна определил нахождение рыбки по ее отражению и пустил стрелу, но она, пройдя через кольцо, не попала в цель, а лишь коснулась ее. Тогда из рядов зрителей поднялся Кришна и вышел на середину поля. Из царей уже никого не оставалось, кто не попытал бы счастье и не потерпел бы неудачу. Кришна меж тем поднял лук, посмотрел на отражение рыбки в кувшине, вмиг натянул тетиву и поразил цель. Изумленные зрители, поднявшись с мест, криками и рукоплесканиями приветствовали Кришну. Шум не смолкал над полем. Певцы, исказители и музыканты восхваляли правителя страны Ядавов и осыпали его цветами. А я в белом наряде невесты, украшенная цветами и жемчужным ожерельем, позванивая ножными колокольчиками и блистая серьгами, вышла с улыбкой навстречу благородному Кришне и, оглядев оторопевших женихов, надела на него венок. Тотчас загремели литавры, бубны и барабаны, музыканты подули в раковины и рожки, женщины пели и кружились в пляске. Когда цари увидели, что выбор мой пал на юного вождя Ядавов, они пришли в ярость и разразились угрожающими криками. Меж тем Кришна, сжимая лук шарангу, взошел на свою златокованную колесницу, запряженную чудесными конями, и усадил меня рядом с собою. А завистливым соперником он явил свой четырехрукий облик в сияющих доспехах. Управляемая искусным Дарукой, наша колесница пронеслась, как ветер, на глазах у женихов, застывших в страхе, точно лесные звери пред могучим львом. А потом все эти цари с криками помчались за нами, угрожая оружием. Они гнались за Кришной, как шакалы за львом, отобравшим у них добычу. Тогда Кришна в короткой стычке рассеял войско наших преследователей. Многие из тех, кто пытался преградить нам путь, лишились жизни. Земля покрылась грудами отсеченных рук, ног и голов. А те, кто не погиб от метких стрел Кришны, в страхе за жизнь бежали с поля боя. Когда наша колесница подкатила к воротам благословенной Кушастхали, Двараки, отовсюду зазвучали трубы и загремели барабаны, и пробудился весь город и наполнился радостным шумом. Кришна въезжал в Двараку, как бог солнца, в свою обитель. Здания украсились стягами. Они реяли над кровлями храмов и богатых домов, как белые облака над горными вершинами. Народ собрался на крышах и у дверей домов, на всем пути до царского дворца. Отец мой с великой радостью принял известие о моем выборе. Он щедро одарил своих новых родственников богатыми тканями, драгоценностями, резными скамьями и ложами из редкого дерева, обстановкой, отделанной самоцветами. А повелителю моему отец в приданное отдал 1000 юных и нарядных дев, и целую дружину витязей, пеших и конных, на колесницах и боевых слонах, щедро снабдив их оружием. Лишь отказавшись от своекорыстных притязаний, любезная Друпади, все мы стали наложницами и служанками самодостаточного владыки. Рахини сказала, предав смерти сына земли Нараку и все его воинство, Кришна освободил нас из темницы, 16 000 царских дочерей. Дабы поверженные князья исправно платили дань, Нарак одержал их дочерей у себя в крепости. Так, милостью Кришны, мы обрели свободу, а потому, как во все дни нашей неволи мы молились Господу о спасении и вечном покровительстве, Он принял нас своими женами. О, святая Драупади! Мы не желали земной власти и богатства, не желали райских наслаждений, волшебных сил, бессмертия и даже не стремились в Царство Божие. Все, о чем мечтали мы, быть прахом у лотосных стоп Кришны, благоухающих шафраном, которым посыпают свою грудь возлюбленные нашего Господа. Мы мечтаем быть связаны с Кришной теми же узами, какими связаны с Ним пастушки Вриндаваны или девушки дикарского племени пулиндов, что живут в окрестностях Враджи. Кланяться пыли и траве, по которой ступал Кришна, ведя свое стадо к Ямуне, наше заветное чаяние.